Глава 17. Я спускалась по лестнице и не понимала, что чувствую. Это была злость на себя, но какая-то правильная злость, из которой вырастало предчувствие чего-то хорошего. Я подумала, что действительно слишком забиваю себе голову. Почему я вообще решила, что нужно что-то выбирать? Разве я не могу одновременно делать разное? Конечно, могу. И когда я это четко поняла, все напряжение, которое разрывало меня, куда-то ушло. Испарилась. Там, под ребрами, где совсем недавно было тяжело и тесно, вдруг появилось много воздуха. Я спустилась в холл и увидела Андрея. Он стоял ко мне спиной и смотрел в окно. Я совсем забыла, что он остался, чтобы переждать дождь. И когда я его увидела, я разозлилась на себя еще больше за все эти мысли, которые я крутила и вертела в голове, вместо того, чтобы смотреть и слушать. Старуха ведь так и говорила — смотреть и слушать, но она наверняка не имела в виду, что я должна чего-то бояться. Наоборот. Что я за дура? И когда я это поняла, мне вдруг стало весело. Я подошла и громко сказала: «Я уже все». Я улыбалась. Он обернулся. «Так быстро?» «Да, занятия отменили. Ну что, пойдем?» Он неуверенно улыбнулся. «Там еще дождь идет». «У нас же есть зонтик. До остановки добежим. Или хочешь подождать?» Теперь он улыбнулся по-настоящему. «Если ты не боишься, то пойдем». «Не боюсь». Мы вышли на крыльцо. Андрей взял у меня зонт, поднял его над нашими головами и щелкнул кнопкой. И в то коротенькое мгновение, когда спицы раскрывались, по моему лицу скользнул теплый ветер, и я увидела огромную черную птицу. Она раскрыла свои невероятно большие крылья, пряча нас обоих от дождя или еще от чего похуже. Но это длилось очень недолго, а потом я снова увидела большой мужской зонт, который, кажется, у нас однажды забыл кто-то из гостей. И тут я вспомнила. «Ты вчера хотел что-то сказать, когда мы вот так стояли под зонтиком у меня дома». Он покачал головой. «Нет, давай лучше как-нибудь потом». «Почему?» «Так будет лучше. Давай потом». Я разочарованно сказала. «Ну ладно, пойдем». Пока мы ехали в автобусе, дождь почти перестал, но не было никакой гарантии, что он не начнется снова. Вот за это я никогда и не любила осень. «Ну, спасибо, что сходил со мной», — сказала я. «Не за что». Мы стояли у моего подъезда. Нужно было прощаться. Я ужасно жалела, что так глупо себя вела, но я не знала, как нормально об этом сказать. «Слушай, я сегодня сказала, что не хочу разговаривать, но ты помнишь? Я не имела в виду совсем, просто сейчас мне сложно». «Да ничего, все нормально. Даже лучше, что ты сразу все говоришь как есть». Тут я услышала стук каблуков. Кто-то шел к подъезду. Я, не оборачиваясь, сделала шаг в сторону, освобождая дорогу. «Юля». «О, нет. Это была моя мама. Она шла от машины и несла свою большую дорожную сумку». «Привет, мам». Я обняла ее и хотела взять сумку, но тут рядом появился Андрей. Он поздоровался, и мама ответила, рассматривая его с большим интересом. «Ну, конечно, как же еще? Почему мне так не повезло? Она же могла появиться на 10 минут раньше или позже, или мы могли бы чуть-чуть задержаться в учебном центре?» «Давайте я помогу». Андрей взял у мамы сумку. «Ой, большое спасибо». «Ой, нет. Конечно, он поступил правильно, но меня просто перекосило. Все, теперь это точно просто так не закончится. Будет миллион вопросов сейчас и миллион вопросов и намеков потом. Ну что теперь делать?» Я обреченно вздохнула. «Это Андрей, мам. Андрей, ну, это моя мама». Мама сказала, что ей очень приятно, и Андрей ответил тем же. «Просто прием у английской королевы». Мы вошли в лифт. Эти двое смотрели на меня, а я смотрела на кнопки с номерами этажей. «Вы вместе учитесь?» — спросила мама. Тут двери лифта разъехались, и я с облегчением сказала: «Все, пойдемте». Я еле дождалась, пока Андрей занесет сумку, и быстро сказала: «Ну, пока, мам, мы пойдем, я скоро». «Может быть, чаю попьете?» «Нет». «Нет, мама, мы пойдем». Я открыла дверь и чуть ли не вытолкала Андрея наружу. Только когда дверь закрылась, мне стало немного неловко. Но когда я на него посмотрела, то увидела, что ему явно смешно. «Что?» «Чего ты так испугалась?» «Ну, потому что это моя мама, ты ее просто не знаешь. Она такого сейчас напридумывает. В детском саду один мальчик в меня влюбился и подарил мне носовой платочек. Так она нас чуть ли не поженила, до сих пор вспоминает». «Так», — Андрей нахмурился. «Что за мальчик, что за платочек?» «Чего?» Я вытаращила на него глаза, увидела, что он смеется, и засмеялась тоже. «Да ну тебя, хватит прикалываться!» «В смысле хватит? Может, я хотел чаю попить, а теперь из-за какого-то платка нельзя?» Я снова засмеялась. «Чаю лучше дома выпей, там тебя никто не будет спрашивать, чем ты увлекаешься и чем планируешь заниматься в будущем». «Ты так уверена? Это ты не знаешь мою маму». Он улыбался своей улыбкой-фонариком, и мне это безумно нравилось. Я просто не могла не улыбаться в ответ. «Так что, получается, мне нужно подарить тебе платок?» Я не поняла. «Что? Зачем?» Андрей перестал улыбаться и сказал. «Я тебе хотел сказать тогда, под зонтиком, что ты мне еще раньше нравилась. Я поэтому и подошел с Никитой, помнишь, в спортзале?» Мое сердце подпрыгнуло и замерло. «Правда?» «Да». Андрей сделал шаг вперед и осторожно взял меня за руку. Я, не отрываясь, смотрела ему в глаза.